Урок 7. Пример 5. Источник силы воли. У фермера есть участок земли в 20 акров, где он выращивает разнообразные овощи. Его урожай в значительной степени зависит от количества воды, которую они получают. Будучи опытным фермером, он установил продуманную систему орошения, вода в которую подается из глубокой скважины на его участке, чтобы все овощи были полностью политы. Через год он приобретает еще 4 акра земли и также начинает выращивать там овощи. Он знает, где находится скважина и как будет удобнее орошать новые территории. Сегодня государственный выходной посреди недели, и вы лежите на диване, наслаждаясь возможностью отдохнуть, погрузившись в чтение романа. Когда вы переворачиваете очередную страницу захватывающего триллера, ваше подсознательное нарушает вашу сосредоточенность, напоминая вам, что вы запланировали утром сходить в спортзал. Вспоминая это обещание, которое вы себе дали в порыве отчаяния после вчерашнего ужина, глубоко вздыхаете. «Я же обещал, так ведь?» Бормочете про себя. Чтобы выполнить этот план, надо привлечь внимание сознания. Вы замечаете, что ваше сознание поглощено книгой и в нетерпении ожидает, как же дальше развернется сюжет. Слабая попытка оторвать сознание от того, что оно сейчас осознает, не приносит никаких плодов. В этот момент вам вообще не хочется покидать эту уютную паутину, в которую вы сами себя поймали. Более того, вас ужасает сама мысль, что надо переодеться в форму и поехать в спортзал на тренировку. Вы начинаете осознавать, что единственный способ все же потренироваться – призвать силу воли, которую вы взращивали годами. Вы знаете, где взять силу воли, как тот фермер и его колодец. Вы знаете, где источник вашей силы воли. За десятилетия, в течение которых я стремился стать лучшей версией самого себя, мне приходилось и приходится преодолевать множество ментальных и эмоциональных пропастей, а также черт характера. Необходимо принять их существование, осознать и исправлять. Помню, как однажды, будучи молодым монахом, я боролся с одним глубоко укоренившимся шаблоном подсознательного, но чувствовал себя морально побежденным. Чувствуя, что я снова проиграл в борьбе с собой, я отправился на поиски своего гуру. Он сидел в своей комнате. Свет, падающий через окно, проходил через ширму и заливал пространство приглушенным, холодным светом. Я смиренно и с любовью склонился перед ним, как это было принято, а затем сел, скрестив ноги. В его присутствии я ощутил надежду, и я видел, что он чувствует, как я подавлен. Мы не проронили ни слова. Наконец он нарушил молчание и сказал: «Ответ на твой вопрос кроется в силе воли». Затем он замолчал, позволив этим словам проникнуть в меня. И, наконец, добавил: «Надо найти источник силы воли и воззвать к ней. Этот источник в тебе». Я слушал его, как всегда, с безраздельным вниманием, и затем спросил: «А где во мне этот источник?» Гуру засмеялся и ответил: «Я тебе не скажу, ты должен найти его сам». И на этом закрыл тему. Если бы я изложил в этой книге все до мельчайших подробностей, я бы лишил вас удовольствия самостоятельного поиска, открытий, переживаний и осознаний. Учиться на своем опыте, самостоятельно совершить открытие – это совсем другое, нежели услышать обо всем от меня. Как только вы откроете источник силы воли, вы сможете возвращаться к нему снова и снова, призывая волю, когда она будет нужна. Поиск источника силы воли – стоящее приключение. Так как фермер знает, где именно находится колодец, он может снова и снова возвращаться к нему и брать оттуда нужное количество воды, чтобы его ферма процветала. Открыв источник силы воли, вы получите доступ к неоценимому ресурсу. Я желаю вам удачи на этом пути.